Глава 39. Макс. Первый раз я принял командование в 21 год. Мне дали тогда в подчинении ровно 30 солдат, повелевающих магии. Жалкий сброд, новобранцы, почти необученные. Многие даже не управляли своей магией, что было смертельно опасно. Я думал про себя. Ну вот, моя военная карьера кончается, не начавшись, потому что я ничего не мог сделать для этих людей. Хоть ты лопни. Оказалось, я ошибался. Месяц, два, полгода упорных учений, и мы с ними перековали железо в сталь. Я наслаждался каждой минутой. Да, меня одолевало честолюбие. Я стремился к почти недостижимой цели. Но сильнее честолюбия была радость изучать своих солдат так же, как они изучали меня, и помогать им превращать понимание в умение, а умение — в мастерство. Каким я был наивным! Я забывал, чему их учу. Сколько из них еще живы сегодня? Теперь мне ясно, как это мерзко — создавать орудия проклятого вознесенными мастерства, только чтобы отправить их на слом. В то утро, муштруя свою команду, я думал об одном. Я получил хороших бойцов — и сделал из них неподражаемых. В моих мыслях не было гордости. Слишком близко подступило прошлое, и шепот Элизата еще звучал в ушах. Показанные им видения стояли передо мной день напролет, не стряхнешь. Объявив перерыв, я, взмокший от пота, опустился на табурет и стал тереть глаза. «Вознесенный Макс, соберись!» «Макс, тебе плохо?» Меня вернул к действительности голос Мофа. Подняв глаза, я наткнулся на его взгляд и слишком поспешно отвернулся. Не сдержал грязного словца. «Что?» — с тревогой переспросил он. Я зажмурился. Несколько секунд отгонял образ Мофа, каким увидел его в Элизате. Когда я взглянул снова, он выглядел, как ни в чем не бывало. Гладкая, не обгоревшая кожа, цел и невредим. «Соберись». «Ничего», — сказал я, — «ничего. Иди отдыхай». Я поднялся, прошел к двери, прислонился и попробовал взять себя в руки. В голове так стучало, что я услышал шаги, только когда они приблизились вплотную. «С возвращением», — сказала Нура. «Смотрела ваше учение. Должна отдать тебе должное, они хороши». «Мне всегда не по себе от твоей лести. Все кажется, опусти глаза и увидишь торчащий между ребрами нож. К тому же они и до меня были». Я повернулся к ней и запнулся на полуслове. Ее я тоже видел в Элизате. Она ползла ко мне, обгоревшая, изломанная, такая, какой была в Сарлазае. Я отвел глаза. Они и были хороши. Я совладал с голосом, и все же Нура смотрела озадаченно. «Вознесенный Макс, что случилось?» «Ты о чем?» «Обидеть хочешь? Я тебя 20 лет знаю». Я с усилием поднял на нее глаза. Элизатское видение пропало, но у меня и без магической тюрьмы в голове хватало кошмаров. А эта картина даже кошмаром не была. Это было воспоминание. «Ничего», — сказал я. — Просто устал. Я знал, что она мне не поверила. Но наши с ней отношения в основном и строились на умолчании правды, так что она не настаивала больше, достала из кармана бархатный мешочек. «Вот, нашла для тебя кое-что». Я, замешкавшись немного от удивления, взял мешочек. Багровая ткань была измята и вытерта, а когда я, открыв, извлек содержимое, у меня перехватило горло. «Оно твое», — сказал я. Я хмуро рассматривал лежащее на ладони серебряное ожерелье тончайшей работы с драгоценной подвеской амулетом. Камень походил на осколок ледяного кристалла, твердые углы, острые грани и мерцающие внутри красные искорки. «Лед Морриган, редкий камень с юга. Ожерелье моей матери». «А должно быть твое», — сказала Нура. «Она тебе подарила». С тех пор многое изменилось. Что-то мелькнуло в ее лице и скрылось за сухой усмешкой. Теперь она бы, наверное, решила отдать тебе. К тому же я давно его не ношу. Оставь, подаришь когда-нибудь дочери. Я молчал. И отчетливо помнил тот день, когда мать сделала Нури этот подарок. Мы тогда, подростки, на несколько недель вернулись домой в отпуск. И впервые увидели, как бабушка Нуры не может вспомнить ее имени. Нура ни слова о том не сказала, как я ее не тормошил, но я понимал, как пусто ей стало без последнего родного человека. Мы уже собирались вернуться в башни, когда мать подозвала Нуру и вложила ей в руку ожерелье. Оно сотни лет переходило у нас в семье от матери к дочери. Лед Морриган создан в какой-то негостеприимной области мира. Можно было бы огранить его более традиционно, но мне он нравится таким незаконченным. Мать чуть заметно улыбнулась Нуре. Мне в нем видится своя красота. В его непохожести, в том, что он такой острый. До тех пор я не видел Нуру плачущей, и в тот день не увидел. Но видел, как ей трудно было сдержать слезы, как часто она моргала, как хрипло звучал голос. «Я не могу его взять. Отдай Мариске или Шайлии, или...» «Мне кажется, оно пойдет тебе». Мягко остановила ее мать, и Нура надолго замолчала, а потом горячо обняла ее. Чуть позже, когда мы уже распрощались, мать отвела в сторону меня. «Присматривай за ней», — тихо попросила она. «Мы ей нужны, этой девочке». В то время я приписал ее слова доброте к одинокой сиротке. Но, оглядываясь назад, гадал, может, мать уже тогда видела в ней это. Чем она могла стать, если оставить ее расцветать одну в темноте? И сейчас, глядя на ожерелье, я слышал слова матери. Но, несмотря на все, мне казалось неправильным его принять. Нура в тот день, в сущности, тоже потеряла семью. И ожерелье, может быть, осталось единственным, что связывало ее с родными. Я это понимал, пусть и неправильно. Я вернул ожерелье в мешочек и протянул ей. «Оно твое. А мне все равно не нужно». Нура колебалась. «Правда?» — сказал я. «Не нужно». Она неохотно опустила мешочек в карман, а взглядом все шарила по моему лицу. «Я слышала, вы с Тисааной побывали в Элизате?» — тихо сказала она. «Глаз с меня не спускаешь», — фыркнул я. «Думала, ты из тех, кто туда ногой не ступит. У нас были вопросы, только и всего». «Вардер безумен, от разговоров с ним толку не будет». Вздох сквозь зубы. «Так и есть», — пробормотал я. Меня все не оставляла бессильная досада. Уж если он не ответил, у кого искать ответа? «Терпение, Макс», — пробормотала Нура. «Она выпутается, нужно только время». «Терпение? Какой смысл терпеть? Не было у нас времени. Времени ни на что не осталось. Но сказать этого я не успел, потому что воздух прорезал крик. «Генерал Фарлион!» К нам быстро шагал Зерит. Выглядел он еще хуже, чем в нашу прошлую встречу несколько дней назад. Но по-настоящему меня ужаснуло дикое бешенство на его лице. В его руке блестел металл. Когда я разглядел, что это, сердце остановилось. «Ожерелье. Ожерелье из бабочек. У нас серьезное осложнение», — сказал Зерит.